моя березовая грусть. Моя страна, моя Россия, шестая часть вселенной Русь, многострадальная мессия. Здесь, среди разрухи и руин, среди пожарищей и дыма, вставал народ твой, как один, и ты была непобедима. Россия, Россия, великая сила, великая сила, бездонная грусть. В Россию, Россию всем сердцем влюблен я, и с нею останусь. Навеки клянусь! На свете много разных стран, но Русь умом им не понять. Как не страдала бы от ран, готова каждого принять. Настанет время, твой народ сиянием дивных куполов возвышен, весь мир с собою позовет туда, где любят, вольно дышат. Россия, Россия, великая сила, великая сила, бездонная грусть. В Россию, Россию всем сердцем влюблен я, и с нею останусь, навеки клянусь. О, мать моя, Россия, Русь, незыблем трон твой, златоглавый, люблю тебя, тобой горжусь, многострадальной и державной. Россия, Россия, великая сила, великая сила, бездонная грусть. В Россию, Россию всем сердцем влюблен я, и с нею останусь. Клянусь!